взрывчатки. Взрыв заметался эхом по коридорам. Стена поддалась, осыпаясь крошевом. За ней чернел провал технического короба. «Через нутро здания!» – прошептал наемник с благоговением. Оставив людей Кая сдерживать претерианцев, четверка перерожденных полезла в узкую пыльную тьму. Они двигались по коммуникациям, как черви в теле гиганта, ориентируясь на звуки боя. Выбрались двумя этажами выше, в гудящей и холодной технической комнате с установкой центральной вентиляции. В тылу врага удар был подобен удару молнии. Они вышибли двери и обрушились на претерианцев сзади. Те были элитой, но даже элита не готова к атаке демонов, рожденных из тьмы. Ян двигался в размытом облаке ускорения. Его нож находил уязвимые сочленения в броне. Грэм просто шел напролом, пробивая тела в доспехах, как пустые банки. Когда все стихло, в коридоре, заваленном телами, стояли только они четверо. От отряда Кая уцелело едва ли треть. Они смотрели на перерожденных, и в их взглядах больше не было сомнений, только вера и страх. Пентхаус. Двери из красного дерева разлетелись в щепки от удара ноги Наделя. Калейра, седой, в безупречном костюме, стоял у панорамного окна. «Ян», — произнес Матео, не оборачиваясь. Голос его был спокоен. «Я всегда знал, что в тебе живет зверь, но не думал, что ты спустишь его с цепи из-за женщины. Бона мертв?» «Надеюсь. Предательство нельзя прощать. Он свою роль сыграл», — ответил Ян, делая шаг вперед. Сильвана медленно обернулся. В его глазах не было страха, лишь усталое презрение. «И что теперь? Убьешь меня? Сядешь на мой трон? Думаешь, обретешь покой?» «Мне не нужен покой», — Ян подошел вплотную. «Мне нужны твои ресурсы», — он кивнул своим людям. Холодные влажные пальцы шахтеров сомкнулись на запястьях Калейра. Он был человек, и он тоже почувствовал злое, темное и нечеловеческое в этой ужасной хватке. «Нет, Ян, не надо». Впервые в голосе бывшего босса Надель услышал животный страх. И увидел в глазах шахтеров не злобу, а холодное, деловитое любопытство исследователя. Ян отвернулся. Звуки за спиной были влажными и противными. Прерывистый стон, щелчок ломаемой кости. Он не слушал. Он смотрел на город и думал о Лене, о том, как она, хрупкая, стала волчицей. И о том, что он, став монстром, все еще не может ее догнать. Через 10 минут все было кончено. Один из шахтеров подошел, протягивая нейроключ. Сказал, типа, вся его власть теперь здесь. Счета, контакты, контракты, мантракты, базы, шмазы, вся. Это, как ее, империя. Ян сел в кресло Калейру. Оно было еще теплым. Нажал кнопку на подлокотнике. В интеркоме на столе динамик ожил осторожным голосом. «Гер Калейра, все хорошо? Все закончилось?» Игла узнал голос. Марк, его конкурент на службе у Матео. Видно, после ухода его, Яна, Марк стал правой рукой босса. «Да, Марк, все закончилось для Гера Матео. Но для тебя все только начинается. Иди сюда, друг мой, ты мне нужен. Только не надо бегать, пожалуйста». Через минуту в кабинет вошел его сменщик, бледный, едва сдерживающий дрожь. Он увидел труп босса, Яна в его кресле, залитых кровью чудовищ за его спиной. Он все понял. Стал еще белее, но выстоял. «Слушаю, босс». Ян откинулся на спинку кресла, не было ни усталости, ни триумфа, только гудящая пустота, которую могло заполнить лишь действие. «Два задания, Марк. Первое. Отыщи мне группу строителей под управлением некоего Брахмы. Мне нужно знать, где у них сейчас контракт, где они работают. Второе. Мне нужен новый отряд. Не армия, а отряд. Человек 30. Работа не терпит огласки, поэтому толпа мне не нужна. Ветераны корпоративных войн. Полная экипировка, не знаю, что-нибудь типа класса А. Самая дорогая, оружие тоже топовое. На черном рынке Карак-3 возьми имперских боевых андроидов модели Опцион 9. Штуки 4, не больше, иначе опять же привлечем ненужное внимание такими закупками. И тяжелый корвет с маскировочным полем. Деньги больше не вопрос. Марк лихорадочно кивал, его пальцы уже летали над компадом. Цель? Ян вперил в него взгляд. Моя жена. Марк вернулся через пару часов. У Брахмы контракт на планете крепости Ягеллон. В отчине дома стрегов. Очень высокий уровень охраны объектов. Будет крайне сложно. Да, похоже, будет сложно. Надель прервал сомнения помощника. Узнай все, как туда попасть, где бреши в обороне. Мне нужен план прорыва. Отряд расширять нельзя. Большой транспорт нельзя, шуметь нельзя. Мы будем красться. Но если придется драться, я должен знать, как быстро сжечь там все, что встанет между мной и ней». Марк поднял на него взгляд, полный ужаса. Он понял, что старая мафия мертва, и на ее костях родилось нечто иное. Не организация, а оружие возмездия, нацеленное на одну единственную точку во Вселенной. «Будет сделано», — прошептал он. Ян закрыл глаза. Перед ним стоял лик Лени, далекий, почти неразличимый. Но он уже шел к ней, и на этот раз его путь ничто не преградит. Глава 18. Тишину капитанской каюты резал шелест злобного отчаяния. Кейн научился различать этот звук за годы службы. Так скребется запертая в стальной коробке власть, которая обратилась против своего носителя. Его форма под броней, черная, с серебряным имперским шитьем, сидела безупречно, но ощущалась как чужая кожа, как саван. Он был волком, которому не просто надели ошейник, а заперли в вольере размером с планету. И теперь он мог лишь ходить кругами, набивая на лапах кровавые мозоли, а невидимые прутья контракта. Уже час он возился с терминалом связи, выжимая из стандартного имперского коммуникатора нечто иное. Он выстраивал мост, тонкий, как паутины, и нелегальный, как запрещенные стимуляторы. Капитан настраивал код, полученный от Леры на последнем сеансе связи. Канал связи, который не увидят локаторы дома Стрегов. Пальцы, привыкшие к рукояти оружия, сейчас двигались с расторопностью пьяного сапера, соединяя цифры и нашептывая команды в вокодер. Наконец экран ожил. Не яркой вспышкой, а тихим болезненным свечением. Будто больной открыл глаза после долгой комы. Шум. Белый, шипящий, как прибой на стеклянном пляже. Затем из этого хаоса начало проступать лицо. Оно не появилось, а словно собралось. Соткалось из помех и статики. Лицо Леры Стрегов. Она была на мостике своего корабля, одного из тех хищных красавцев, что висели на орбите Егеллона. За ее спиной в идеальном порядке светились голограммы, отражаясь в безупречном черном стекле. Она сама была похожа на эти голограммы. Идеальная, холодная, спокойная. Свет от панелей управления ложился на ее платиновые волосы, превращая их в подобие нимба. Но в глазах цвета зимнего неба не было ничего святого. «Капитан Кейн!» Ее голос пробился через помехи. Чистый и ровный, без вопросительной интонации. «Валерия!» — выдохнул он. «Просто имя. Оно прозвучало в спертом воздухе каюты слишком интимно, слишком по-человечески. Мне нужна ваша помощь!» Она чуть склонила голову. Жест был полон отстраненного аристократического любопытства, будто он просил ее передать соль за обедом, а не совершить государственную измену. «Я слушаю». Кейн сжал кулаки, чувствуя, как под ногтями натягивается кожа. Он привык говорить приказами, а теперь должен был просить. «Брахма и его люди, вы были правы. Это уже происходит. Корнелий взял их на короткий поводок. Двое в заложниках, Герда и Аминанх. Египтянин умирает. Тяжелые ранения, лечения нет. Другой, Войтек, сходит с ума. Я слышу, как он кричит даже у себя на позиции, на хребте». Он замолчал. Лицо Леры изменилось. Уголок ее губ дрогнул всего на миг, прежде чем воля заковала ее в лед. «Продолжайте, капитан». «Времени мало, я буду их вытаскивать», — сказал он уверенно. «У меня есть бойцы и есть транспорт, мне нужен коридор. Дыра в вашей охранной сфере. 10 минут. Окно, в котором патрули будут смотреть в другую сторону. Слепое пятно в сенсорах. Вы на флагмане, вы можете это устроить. Дайте мне эти 10 минут, и мы исчезнем». Он изложил свой план, дерзкий, кровавый, отчаянный. Прорыв, жесткий огневой накат, прыжок в гиперпространство и бегство. Бегство в никуда, в серые зоны галактики, где империя уже не закон, а дом Стрегов – просто одно из многих хищных имен. Лера слушала молча, ее лицо было непроницаемой маской. Когда он закончил, она долго молчала. Тишину нарушало лишь шипение нестабильного канала связи. «Нет», – сказала она наконец. Слово было не резким, а тихим и тяжелым, как могильная плита. «Что значит «нет»?» – прорычал Кейн. «Его люди уже умирают, Брахма. Он спас тебя, Лера. На Визире, когда рудник превратился в адскую ловушку. Разве не ты восторженно рассказывала мне об этом? Ты забыла?» «Я не забыла». Ее голос оставался спокойным, но в нем появились новые ноты. «Именно потому, что я помню, я и говорю нет. Ваш план, капитан, это не спасение. Это агония, растянутая во времени. Она подалась вперед, и ее голографическое изображение стало четче, ближе. Теперь он мог видеть каждую ресницу, каждый влажный кристаллик в ее зрачках. Представьте, что у вас получилось, Кейн. Вы прорвались, потеряв половину людей, но прорвались. И что дальше? За вами объявят охоту. Империя, моя семья. Это, думаю, вы понимаете еще хуже. У империи есть законы, у моей семьи только аппетит. Они будут травить вас, как зверей, по всем захолустьям. Вы будете есть синтетический белок в грязных портках на астероидах, спать с бластером под подушкой и вздрагивать от каждого скрипа. Через год те, кто выживут, будут ненавидеть Брахму за то, что он их спас. Вы подарите им не свободу. Вы подарите им клетку размером с галактику. Это не жизнь, капитан. Это медленная казнь, и я не буду в этом участвовать. Ее слова были не пулями, они были кислотой. Они разъедали его уверенность, его праведный гнев, оставляя после себя лишь обожженную, ноющую пустоту. Он знал, что она права, знал каждой клеткой своего солдатского тела. Но знание не отменяло криков Войтека по ночам. «И что вы предлагаете?» — выдавил он. «Сидеть и смотреть, как они умирают здесь, медленно, по расписанию, утвержденному вашим отцом?» На лице Леры отразилось что-то вроде живого презрения, но не к нему, к себе, к своему имени, к миру, в котором она родилась. «Я предлагаю не сбежать от опухоли, капитан. Я предлагаю вырезать ее. С корнем». Она сделала жест рукой, и за ее спиной на одном из экранов возникла сложная многоуровневая диаграмма. Паутина из файлов, транзакций, секретных приказов и зашифрованных отчетов. «Я не сидела сложа руки эти недели», — сказала она тихо. «Я собираю доказательства. Такие доказательства, капитан, которые очень сложно оспорить. Это материалы по незаконной деятельности и не только моей семьи. Каждый файл здесь — это мина под каждую опору этого дома. А опора моей семьи — это люди. Множество продажных или напуганных людей во властных структурах. Внутри имперского аппарата, коммерческих фондов, элит других домов. Вспоминаю визир принцессы и понимаю, что вы, похоже, большой мастер в таких делах». Кейн понял, куда ведет Лера. «Вы правы, капитан. Мои компетенции позволяют разглядеть гниль подлогов в тонкой канцелярской вязи всех этих договоров, контрактов и бухгалтерских отчетностей. Но это лишь часть проблемы. Мало собрать компромат на сам дом. Важно найти и подтвердить вину всех тех, кто творит вместе со Стрегов это беззаконие или ему потворствует. Иначе это будет такой же эффект, что произошел с Брахмой». Кейн вскинулся и угрюмо засопел. «Да, я раскопала материалы его дела, случайно, как говорится, мир тесен. Те дельцы, которые крутили дела с высшим офицерским составом части, в которой вы с Торецким служили, являются бенефициарами и в некоторых схемах нашего дома». Айрат напряженно сверлил Леру глазами, в которых легко угадывался незаданный вопрос. «Брахма не был виновен. Его ошибка была в прямоте и недальновидности. Он собрал доказательства на одних армейских негодяев и принес их тем, кому верил, более высокому командованию. А это высокое командование и было теми, кто реализовывал крупные аферы со снабжением. Итог такой борьбы нам известен». Кейн опустил голову, сжимая челюсти с такой силой, что на скулах выступили каменные желваки. «Брахма, он профессионал в другом, я же... Это как раз моя стихия. И поэтому мы не допустим такую же ошибку. Я найду компромат на всех, кто в доле с преступниками. На всех, кто может помешать ходу дела, которое начнется против Стрегов. На всех, кто закрывает глаза на эти многоходовые аферы, боясь за свою задницу. Потом я найду честных, я уверена, такие есть. Ведь существуете же вы с Брахмой. Я найду таких же. И сперва мы возьмем за горло подельников, а затем взорвем и сам этот гадюшник». Имперец снова поднял на нее глаза, и теперь в них горел живой огонь. «Уже сделано очень много. Здесь такая география воровства, что обалдеет не только империя. Смотрите. Контрабанда оружия в секторы, подконтрольные домам Ямато и Видьи. Нелегальные сделки с пиратскими кланами в секторах дома Кибран-Агаст. Разработка биологического оружия под видом фармацевтики на Ригеле-4. Рабский труд на астероидных рудниках в системе ГИАД». Валерия взволнованно подошла к экранам со схемами и положила ладонь на один из них. «Все то, о чем в приличном обществе не говорят, но на чем моя семья строила свою империю. Я собираю полный комплект. Компромат, который не просто отправит моего отца и его советников в отставку. Он уничтожит дом Стрегов, растворит его. Имперский комитет по безопасности не сможет это проигнорировать. Они введут внешнее управление, аннулируют все контракты, включая контракт Брахмы. Он станет свободным, не беглецом, а свободным человеком, героем, который помог вскрыть гнойник. Кейн смотрел на схему, на эту карту раковой опухоли, расползшейся по телу империи. Это был гениальный план, чистый, элегантный и совершенно бесполезный прямо сейчас. «Сколько?» — спросил он глухо. «Сколько вам нужно времени?» «Неделя», — ответила Лера. «Последний элемент пазла — это зашифрованный журнал грузового корабля «Андромеда», который прибудет через 5 дней. На нем доказательства сделки с корсарами Танатоса. Это вишенка на торте, без нее все остальное просто обвинение. С ней приговор. Мне нужна неделя, Кейн». «Неделя. 7 дней, 168 часов. В венах Амен-Анха эта неделя будет отравлена сепсисом. В голове Войтыка она будет длиться тысячелетиями пытки». «У нас нет недели», — сказал Кейн, и его голос был едва слышен. «Вы сидите на своем стерильном мостике и играете в шахматы, Лера. А я здесь, на доске, и я вижу, как с нее сметают фигуры. Живые фигуры. Через неделю вам, может, и будет кого спасать, но это будут уже не они. Амен-Анх умрет. Войтек превратится в овощ. Брахма сломается. Ваша неделя, Лера, будет измерена в могилах». Его слова повисли между ними. Голограмма Леры на миг замерцала и исказилась. На долю секунды ему показалось, что он видит не решительную аристократку, а отчаявшуюся девушку, запертую в золотой клетке, которая пытается прогрызть себе путь на волю единственным доступным способом. «Я знаю», — прошептала она. И в этом шепоте было больше боли, чем во всех его словах. «Вы думаете, я не знаю? Но другого пути нет, Кейн. Ваш путь — это прыжок со скалы в надежде, что внизу окажется вода. Мой. Это долгий, мучительный подъем по отвесной стене, но он ведет наверх. Дайте мне эту неделю, прошу вас. Прошу вас». Эти слова от дочери главы дома Стрегов звучали дико. Связь оборвалась так же внезапно, как и началась. Экран погас, оставив Кейна в его темной каюте. Наедине с чужой невыносимой правотой. У него был ответ. И этот ответ был хуже, чем отказ. Это была надежда. Надежда, за которую его друзьям придется платить кровью каждый день из этой проклятой, бесконечной недели. Тишина, наступившая в роскошных апартаментах Леры, давила сильнее любого крика. Она осталась одна, наедине с эхом его слов. «Его люди уже умирают. У нас нет недели». Ледяные тиски логики, за которые она так отчаянно цеплялась во время разговора, на мгновение разжались, и ее захлестнула волна отчаяния, горячая и вязкая, как кровь. Герда, Войтек, Амен-Анх, их лица стояли перед глазами, не те улыбающиеся и полные жизни, какими она их помнила, а измученные, искаженные болью, запертые в стерильном аду тюрьмы ее дяди Корнелия. Тюрьмы, где они ожидаемо должны были оказаться, связавшись с ее семьей. Счет шел на сутки, если не на часы. Она просила Кейна потерпеть, просила имперского офицера, человека действия, чьи инстинкты вопили о немедленном штурме, сидеть сложа руки. И он согласился, поверил ей. Эта вера легла на ее плечи невыносимым грузом. Как она могла позволить им умереть, пока она выжидает? Самозванная справедливость, воздвигнутая на жизнях невинных, могла оказаться еще более отвратительной, чем преступление ее семьи. Но если она сдастся сейчас, все будет напрасно. Люди Брахмы умрут, а дом Стрегов продолжит свою преступную деятельность. Возможно, даже с большим размахом, уничтожая других. Лера резко выдохнула, отгоняя панику. Эмоции — это роскошь, которую она не могла себе позволить. Сейчас она не друг, не женщина, не дочь. Она аналитик. Медицинский робот, препарирующий раковую опухоль, что пожрала ее семью и грозила поглотить всю империю. И действовать нужно с холодной точностью. Иначе метастазы убьют всех. Ее комната была воплощением статуса дома Стрегов. Панорамные окна с видом на вечные сады фамильного шпиля, из которых иногда доносился легкий звон хрустальных колокольчиков от ветерка, ласкающего искусственные растения. Мебель из редкого ксилоса, чья древесина переливалась перламутром в мягком свете скрытых источников. Воздух, пропитанный тонким ароматом экзотических цветов, выращенных в идеально сбалансированной гидропонной системе. Золотая клетка. Роскошь, которая была тюрьмой. Но именно здесь, в ее самом сердце, бился центр сопротивления. Шагнув к стене, Лера провела ладонью по гладкой панели. Часть стены беззвучно отошла в сторону, открывая не сейф с драгоценностями или тайник с оружием, а нишу с персональным стратум-терминалом, устройством, защищенным такими протоколами шифрования, что даже служба безопасности ее отца сочла бы его просто декоративным элементом, бесполезным для посторонних. Никто и представить не мог, что она владеет квантовым ключом к обходу протоколов высшего уровня, который сама же и помогла разработать в юности. Ее пальцы замелькали над сенсорной панелью, пробуждая к жизни каскад голограмм. Пространство рядом с экраном, которое она показывала Айрату, заполнилось трехмерными схемами, графиками, строками кода и портретами людей, чьи судьбы она держала в своих руках. Это была ее война, и это было ее поле боя. На тонком пальце вспыхнуло кольцо, невзрачное, старинное, с выгравированным фамильным гербом. Это был одновременно и ключ к некоторым закрытым сетям и символ ее принадлежности к тому, что она собиралась уничтожить. Вот она, паутина, огромная многоуровневая сеть, которую она плела неделями. В центре герб дома Стрегов, хищный звездный ястреб, выжигающий глаза своим безжалостным взглядом. От него тянулись нити, не красные, как кровь, а золотые, как кредиты. Миллиарды кредитов, текущие через десятки подставных корпораций на планетах внешнего кольца, где законы империи были скорее рекомендацией, чем правилом. Вот Риглас Майнинг, якобы занимающийся добычей Риглас-3 в облаках газовых гигантов. А на деле просто прачечная для отмывания денег, где несуществующие шахтеры получали несуществующую зарплату. Вот транспортная компания «Звездный путь», чьи корабли-призраки никогда не покидали доков, но исправно перевозили несуществующие грузы, генерируя чистую прибыль для взяток. И вот новая ниточка – сеть медицинских учреждений, чьи счета за лечение и реабилитацию никогда не проверялись. А пациенты были просто прикрытием для нелегальных экспериментов или, как в случае ее друзей, для содержания нежелательных элементов в условиях, балансирующих на грани пыток. Лера активировала новый слой схемы. Появились лица. Высокопоставленные чиновники Имперского бюро логистики, чьи должности позволяли терять грузы. Адмиралы секторального флота, чьи патрули случайно избегали определенных маршрутов. Судьи торговой палаты, чьи вердикты всегда клонились в пользу Стрегов. Каждому портрету тянулась тонкая нить от одной из фиктивных компаний, и рядом вспыхивала цифра. Сумма, полученная за консультационные услуги или переведенная на счета дальних родственников. Это была карта коррупции, подробная и убийственно точная, четко показывающая не только финансовые потоки, но и кто кому обязан, кто кого компрометировал. Она выстраивала не просто обвинение, а механизм, который бы обрушил всю систему. Она работала методично, с головой погрузившись в цифровой хаос. Ее разум, отточенный лучшими преподавателями галактики, усиленный киберпомощниками, превратился в совершенный инструмент. Она взламывала квантовые шифры, которые считались нерушимыми для обычных имперских служб, но были доступны ей благодаря знанию их изъянов и бэкдоров, созданных по заказу ее же отца. Она просеивала гигабайты теневой бухгалтерии через нейросетевые фильтры собственного изобретения, которые могли найти скрытые связи и аномалии, невидимые человеческому глазу. Она сопоставляла маршруты грузовых кораблей с календарем политических решений в Сенате, выявляя тесные корреляции. Каждое найденное доказательство было шагом к цели, но одновременно и новым гвоздем в крышку гроба ее друзей. Время утекало. Она чувствовала себя так, будто разбирает часовой механизм бомбы, зная, что где-то рядом тикает другая, гораздо более быстрая. Спасти друзей сейчас без полного пакета доказательств значит устроить плохо подготовленный побег. Их, скорее всего, убьют при попытке к бегству, а ее самой, если она будет замешана, не пощадят даже родные стены. Ее разоблачат, и вся ее работа, весь этот титанический труд пойдет прахом. Дом Стрегов выйдет сухим из воды, найдя нового козла отпущения, а система останется нетронутой. Они станут еще сильнее, извлекая уроки из этой неудачной попытки. Она должна довести дело до конца. Она должна вырвать опухоль с корнем, даже если для этого ей придется пожертвовать собой и, возможно, частью своего сердца. Ее взгляд остановился на пустующем узле в самом низу ее схемы. От него тянулись две жирные линии, одна к гербу ее дома, другая к эмблеме корсаров Танатоса. Безжалостных пиратов, державших в страхе целые сектора, чье имя стало синонимом террора. Этот узел был подписан одним словом – Андромеда. Тяжелый рудовоз класса Голиаф. Официально собственность третьесортной шахтерской гильдии, зарегистрированной на далекой, ничего не значащей планете. Неофициально, как выяснила Лера, через сеть подкупленных информаторов и расшифрованные внутренние сообщения ее отца, корабль, тайно переоборудованный для перевозки нелегальных грузов и оружия. Именно на нем дом Стрегов переправлял пиратам новейшие военные технологии, включая прототипы энергощитов и модифицированные боевые дроны в обмен на атаки на конвои конкурентов и похищение нужных специалистов. Это уже не просто финансовое преступление, это государственная измена. Это прямое посягательство на безопасность империи. Это тот самый неоспоримый факт, который заставит даже самых продажных сенаторов отвернуться от ее семьи, а императора отдать приказ о полномасштабной силовой операции, которая сметет дом Стрегов в пыль. Но ей нужны были не догадки, а доказательства, которые невозможно будет опровергнуть. Бортовой журнал Андромеды. Зашифрованный, многократно продублированный лог, содержащий данные о грузах, точках рандеву, переговорах с пиратами, а также финансовые транзакции. Капитан корабля был параноиком и не доверял внешним серверам или облачным хранилищам. Он хранил все на борту, на внутренних жестких дисках, надеясь, что в случае захвата имперские сканеры не смогут проникнуть так глубоко. 5 дней. Через 5 дней Андромеда должна была войти в систему для тайной дозаправки на астероидной базе, контролируемой домом. Ее люди уже ждали там, готовые перехватить корабль по ее сигналу, под легендой обычной проверки. Достаточно было отвлечь охрану базы, получить доступ к судну, чтобы она смогла загрузить содержимое бортового журнала. Лера увеличила пустой узел на схеме. Она почти физически ощущала, как вся ее конструкция, вся эта хрупкая паутина из фактов и цифр ждет этого последнего элемента, чтобы обрести вес и прочность стали, чтобы стать оружием. Она помнила своего бывшего шефа на руднике «Визир», грубого бригадира шахтеров «Грома». Его шутку о том, что ее аналитические способности могут просчитать траекторию падения каждой капли в ливень. Он всегда верил в ее ум, а его люди погибли от таких же преступников, как ее семья. Пока она тешилась от мысли, что, сбежав от своей семьи, отгородилась от их грязи и жадности. И сейчас она должна оправдать эту веру. Она отдала бы все, чтобы не видеть траектории, а просто встать под этот ливень вместе с ними, пережить его, а не наблюдать со стороны. Но она не могла. Она была тем, кто должен остаться сухим, чтобы потом построить ковчег. Стиснув зубы, она вернулась к работе, прогоняя через дешифратор очередной фрагмент переписки между отцом и одним из адмиралов. Это были последние штрихи, подтверждающие, что адмирал действовал не под угрозой, а по своей воле, получая огромные барыши. Каждое расшифрованное слово было каплей в чашу весов правосудия, которая должна была перевесить горы преступлений ее семьи. И она наполнит ее до краев, даже если ценой будет время, которого у ее друзей уже не осталось. 5 дней, 120 часов, целая вечность, когда на кону жизнь. И всего лишь миг, чтобы обрушить империю, построенную на лжи и крови. Глава 19. Там, где еще недавно глаз мог видеть лишь тяжелые, тихие волны Лехи, и теперь стоял рукотворный архипелаг. 5 стальных островов на титановых ногах, соединенных длинными подвесными мостами-переходами. Их создание было комбинацией грубой силы и выверенной точности, которую Брахма дирижировал с берега, мостика Artifex Nexus. После того, как с установкой свай было покончено, началась модульная сборка самих платформ. Эскадрильи тяжелых грузовых дронов, похожие на гигантских металлических стрекоз, с ревом носились между берегом и подвижным зеркалом озера, доставляя многотонные секции платформ к местам сборки. Внизу на воде монтажные баржи-катамараны, атланты, управляемые Денисом, подводили эти секции к нужным точкам с ювелирной точностью. А роботы-сварщики на самоходных понтонах под контролем Харви в оглушительном треске плазменных сварочных дуг сращивали эти гигантские фрагменты пазлов в единую конструкцию. Малая команда Брахмы, та, что от нее осталась, работала по 18 часов в сутки почти без разговоров. Простое человеческое общение вытеснило темная туча общей беды. Не было совместных перекуров, перекусов и обсуждений. Лишь краткий холодный утренний брифинг и сверка с проектом, после чего каждый выдвигался в свою зону ответственности. Когда скелеты платформ были готовы, начался самый ответственный этап – наполнение их нервами и мускулами. Роботы-манипуляторы Баггис, спущенные с транспортных платформ, мощными захватами устанавливали в пазы главное – сердца будущих буровых. Громоздкие агрегаты и высокие, как шкафы, электронные блоки силовых установок. Каждая из этих систем была чудом инженерной мысли, способным превратить платформу в автономный генератор. Маленький термоядерный реактор, который будет питать буры, способные прогрызть кору планеты до самой мантии. На этом этапе Корнелий нанес новый удар. Под предлогом оптимизации контроля и повышения эффективности он приказал команде Брахмы переехать с берега прямо на центральную платформу. Места там, на удивление, хватало. Один из доставленных модулей оказался жилым блоком класса люкс, очевидно, предназначавшимся для будущего руководства. Теперь он становился их позолоченной клеткой. Корабль, успевший стать для них домом, оказался теперь недоступен. Переговоры были унизительными. Брахма, проглотив гордость, стоял перед голограммой Корнелия как проситель и торговался не за свободу, а за инструменты. Тщательно подбирая слова, он обосновывал, а по сути вымаливал разрешение перевести на платформу часть необходимого оборудования. Советник Корнелия, мнящий себя техническим специалистом, приплясывал рядом с шефом и выкрикивал возражения. «Львиную долю работы на данном этапе сборки делают роботы, Торецкий, а вы опять хотите навести суету, потратив наши деньги на демонтаж и монтаж сложного оборудования. Бросьте нести эту чушь! Техника ломается!» — терпеливо отвечал Брахма, проглатывая негодование. «Ломается на любом этапе. Все работающие сейчас на сборке дроны и роботы постоянно требуют ухода и своевременного текущего ремонта. Это реалии стройки. Техника, применяемая для монтажа, не ваша забота», – перебивал его технарь. «Для этого есть специалисты наших департаментов и подрядчики, которые сюда ее поставили. Это их гарантийные вопросы. Никакой подрядчик не прилетит на Ягеллон заменить исполнительный орган манипулятора день в день. Мы всегда это делали сами, используя цеха Nexus. Я прошу вас при принятии решения учесть временные потери на неплановый ремонт». Корнелий, наслаждаясь властью, лениво согласился. Для него это были лишь железки, для Брахмы — шанс на выживание. Обреченные гвозди начали наскоро обживать новый неуютный дом. В одном из технических отсеков Эстебан и Харви создали миниатюрную копию технического цеха Artifex Nexus. Сюда перекочевал диагностический стенд, станок для плазменной резки и малый сварочный пост. Здесь же, в самом защищенном углу, подробное гудение систем жизнеобеспечения нашла свое место медицинская капсула. Ее прозрачная крышка скрывала беспокойное тело Войтыка. Состав, снимающий спазмы мышцы, сокращающиеся в безостановочном стрессе, был хоть какой-то помощью для неприходящего в сознание механика. Жизнь на платформе стала похожа на службу на боевом судне. Рев генераторов, лязг металла, постоянное напряжение и враждебная вода вокруг. Но здесь, посреди своего маленького технологического королевства, окруженный своими людьми, Брахма чувствовал себя не просто пленником, а бунтарем, готовящимся к отчаянному побегу, рывку, которого Корнелий никак не мог предположить. Да, Лехия стала и их триумфом, и их тюрьмой. Но Брахма собирался превратить стены этой тюрьмы в оружие. Они собрались в тесном чреве пищеблока своей новой позолоченной коробки. Здесь еще не прижился призрак запаха свежесваренного кофе и человеческих разговоров. И было холодно и уныло, как в грузовом отсеке. Цвет аварийных панелей был тусклым, больничным. Он выхватывал из полумрака изможденные лица, делая их похожими на восковые фигуры в музее катастроф. Первым пришел Харви. Он не шел, он нес свое тело, как непосильную ношу. Его руки, сильные и умелые, способные с ювелирной точностью управлять многотонными машинами, безвольно висели вдоль тела. Под ногтями чернела въевшаяся смазка, смешанная с багровой пылью Ягеллона. Он сел на ящик с инструментами, и тот жалобно скрипнул. Харви уставился в пол, в точку, где плясали пылинки в слабом луче света, будто это был единственный смысл, оставшийся во Вселенной. Не так давно это был человек действия, человек рычагов и педалей, но горе и вина разъедали его изнутри, как ржавчина. Потом просочился Эстебан. Именно просочился, как вода сквозь трещину в корпусе. Похудевший, нервный, с оплывшими щеками и глазами умного пса. Испанец будто искал в этом сумрачном отсеке схему аварийного выхода из собственной жизни, привыкший к тому, что энергия подчиняется ему, течет по заданным им каналам, послушная и предсказуемая. Теперь он чувствовал себя лишь крошечным, испуганным электроном, запертым в чужой, враждебной цепи. Он обнял себя за плечи, будто ему было холодно в этом душном, спертом воздухе. Последним появился Денис. Он двигался бесшумно, как тень, и сел в самый темный угол, словно пытаясь слиться с ним, раствориться. Пальцы, способные писать код, элегантные, как соната, лежали на коленях, сцепленные в замок. Он смотрел на них, на свои руки, с каким-то отчужденным отвращением. Этими руками он сейчас писал программы для Буров-Стрегова, каждая из которых становилась предательским ударом ножа в тело планеты. Он чувствовал себя пианистом, которого заставили играть похоронный марш на расстроенном инструменте, и фальшивые ноты въедались ему под кожу, отравляя кровь. Брахма обвел их взглядом. Его команда — осколки. Мрачный гигант, испуганный гений и сломленный творец. И он, их командир, должен был собрать из этих осколков оружие. «Ну что, команда? Мы умираем», — сказал он в тишину. Голос его был ровным, без эмоций, как у юриста, читавшего завещание. «Не быстро, как от пули. Медленно. Как гниет гребаный фрукт, оставленный в темноте. Амин Анх, в его ранах уже не кровь, а яд. Сепсис съедает его изнутри час за часом. Герда бессильна, у нее нет ни инструментов, ни медикаментов. Она просто смотрит, как угасает старый друг». Он сделал паузу, наблюдая. «Войтек», — продолжил Брахма, и его голос чуть дрогнул. «С ним происходит нечто худшее. Осколок в его руке превратился в антенну, озеро. Мстит нам через него. Кричит что-то прямо в мозг нашему механу. Все эти аномалии, эти всплески энергии для нас помехи на приборах, для него — пытка. Его рассудок рассыпается в пыль, ему нужна операция, срочно. И провести ее может только Герда». Он снова огляделся. Головы собравшихся склонились, казалось, еще ниже. «Короче, в такой жопе мы еще не были, и мне это не нравится». Харви поднял голову. В его глазах не было сочувствия, была лишь глухая, тупая ярость. «Что ты предлагаешь?» — прохрипел он. «Убить их, чтоб не мучились». «Я предлагаю построить ковчег», — ответил Брахма. Эстебан вздрогнул, Денис замер. «Прямо здесь, у всех на виду», — Брахма обвел рукой пространство за пределами платформы, где в свете прожекторов росли стальные скелеты буровых платформ. «Стрегов думает, что мы строим для него буровые. А мы построим для себя крепость, купол. Энергетический щит, который накроет все платформы. Щит, сквозь который не пройдет ни один выстрел, ни один человек. Щит, который будем контролировать только мы». В пищеблоке воцарилась такая тишина, что, казалось, можно было услышать, как пульсирует в венах кровь. Идея была настолько безумной, настолько дерзкой, что на мгновение она показалась возможной. «Но зачем? И, главное, как?» — пролепетал Эстебан. «Автономные энергоустановки на платформах, они стандартные. Их мощности не хватит даже на защитное поле для одной буровой, не то что на купол над всеми. Нужны другие компоненты — конвертеры, эмиттеры, системы фокусировки. У нас их нет». «Есть», — сказал Брахма и посмотрел на Эстебана в упор. «И ты знаешь это лучше меня, дорогой мой амиго. Ты имел дело с такой установкой, чинил ее много раз с помощью говна и палок на фолиуме. Эти компоненты вокруг нас, и сейчас я прошу тебя перестать всех нас оплакивать, встряхнуть башкой, проснуться и увидеть их». Эстебан растерянно заморгал, словно его действительно только что разбудили. «Я выбью из стрегов разрешение на еще несколько операций демонтажа необходимого оборудования с корабля из базы. Харви выведет из строя пару манипуляторов, а я скажу, что нам нужен промышленный 3D-принтер для печати деталей из тугоплавких композитов. Опыт первого переезда показал, что охрана смотрит за этим процессом сквозь пальцы. Они ж там ни хрена не понимают. Строители разбирают что-то, переезжают, и хрен с ними. Вот ты и покопаешься в нашем корабле. Потроши его, как рыбу. Снимай все, что нужно. Модули конвертации, эмиттеры, систем ускорителей, фокусирующие линзы с плазменных преобразователей». Эстебан, живая в запустившемся мыслительном процессе, бесшумно зашевелил губами, явно перебирая в уме то, что было необходимо для осуществления этой задачи. Денис вскочил от внезапного наплыва эмоций и нервно заходил по комнате. «А система охлаждения? У нас же тогда на фолиуме именно с ними были какие-то проблемы». Харви, все еще глядя из-под бровей с мрачным недоверием, проговорил глухо и отстраненно. «Перкуссор. Теперь, когда сваи забиты, он мало кого интересует». Эстебан взглянул на него с изумлением и растущим азартом. «Точно! Вынуть из него гамма-накопители не проблема. А решетки для расширения блоков охлаждения есть на каждой машине, которая теперь припаркована без дела в ангаре». Брахма внутренне улыбнулся. Атрофированные мышцы вздрогнули и энергично напряглись, оживая. «Мы соберем здесь все части для наших франкенштейнов, пусть уродливых, зато эффективных. Главное, что они будут работать. Тогда сложится вся остальная схема». Лицо Эстебана побледнело, энергетик не был воином. Схемы военных операций никогда не вызывали у него восторга. То, что для Торецкого было вполне рабочим планом, у него вызывало тошноту. Ободрать до костей Artifex Nexus означало отрезать путь к мирному решению их и без того прискорбной истории. Однако в его испуганных глазах Брахма увидел огонек. Огонек инженера, которому поставили невыполнимую, но невероятно интересную задачу. Брахма повернулся к Денису, который уже жадно ждал, когда план шефа подсветит его роль в дерзкой картине бунта. «Денис, ты напишешь программы для монтажа в соответствии с проектом Эстебана. Монтаж ведут рабочие из Трегова и андроиды. Людям мы поставим другие задачи, но андроиды, они твои. Перепишешь их программы не полностью, лишь добавишь теневой протокол. Пусть днем они привычно монтируют стандартные блоки, а по ночам, когда здесь будет меньше лишних глаз, они будут устанавливать детали Эстебана. Незаметно, под видом калибровки, юстировки, чего угодно. Научи их лгать на языке движений. Эти железяки нужны нам сейчас, как быстрые руки союзников». Харви медленно поднял голову. Взгляд его был мутным, расфокусированным. «Они увидят», — прошептал он. «Прорабы Стрегова не идиоты, они заметят нестандартные детали». «И вот тут», — Брахма посмотрел на американца, — «в дело вступаешь ты. Ты будешь их прикрытием. Твоя задача — быть рядом, отвлекать. Создавать мелкие поломки, на которые нужно срочно отреагировать. Случайно уронить контейнер там, где не надо. Устроить короткое замыкание. Ты будешь шумом, дымовой завесой, за которой андроиды Дениса будут делать свою работу. Станешь в их глазах еще одним сходящим с ума криворуким и тупым работником психобрахмы». Харви ничего не ответил, он просто медленно кивнул. Один раз. Этого было достаточно. «Когда все будет готово...» Брахма снова обвел их всех взглядом, связывая невидимой нитью. «Начнется второй акт. Стрегов лишил нас связи с Кейном, но он не сможет помешать мне найти его. Я подойду к нему вместе. Мы с Кейном и его людьми проведем тихую атаку на тюрьму. Никакой бойни. Быстрый, бесшумный удар. Мы забираем Герду и Амен Анха и уходим к платформам. А потом...» Голос Эстебана дрожал. «Они окружат нас. Расстреляет из всех орудий, купол долго не продержится». «Им не придется», — сказал Брахма, и в его глазах появился холодный блеск. «В тот момент, когда мы окажемся под защитой, ты, Эстебан, объединишь все установки в единую сеть и запустишь купол на полную, форсированную мощность. Этот всплеск энергии ударит по озеру, как кнут, оно взбесится, оно закипит аномалиями такими, каких еще никто не видел. И тогда Кейн отправит экстренный вызов имперским службам надзора. Когда они прибудут, они увидят не просто нарушение контракта. Они увидят экологическую катастрофу планетарного масштаба, угрозу разумной форме жизни. Они увидят то, что заставит их немедленно отозвать лицензию дома стрегов и взять планету под карантин. Мы не будем прорываться. Мы заставим империю прийти и открыть нам дверь. Но ведь стрегов все свалит на нас. Обязательно, но, во-первых, с нами будут все наши. Они будут получать лечение, они будут спасены. А во-вторых, мы будем не просто провинившиеся подрядчики, которых можно не брать в расчет при серьезном разговоре. Мы будем сидеть в центре этого переговорного стола. Мы будем контролировать доступ к ресурсу, на который роняет слюни и этот гребаный дом, и сама империя. Да они, мать их, встанут в очередь, чтобы с нами поговорить. И вот тут мы сделаем империи такое предложение, от которого она не сможет отказаться. Он закончил. План, безумный до нервного смеха, висел в воздухе, как натянутая струна. Часовой механизм, собранный из боли, отчаяния и последней надежды. Харви встал. Он подошел к Брахме и просто посмотрел ему в глаза. Затем протянул свою огромную испачканную руку. Сжал. Это было его «да». Эстебан судорожно выдохнул, будто до этого не дышал вовсе. «Я сделаю эскизы принципиальной схемы силовой сети», — пробормотал он и, шатаясь, побрел к своему терминалу. Только Денис остался стоять посреди комнаты. Брахма подошел и положил руку ему на плечо. «Сомнения?» Денис дернул подбородком. «Да, что-то затроил я немного. Уж больно, все хитро надо провернуть. Операционки всех этих дронов довольно новые, степень защищенности и контроля взлома на высоте. Ошибусь где-то, спалимся. Тогда всему плану хана, и Герде сами нам крышка. Сыкотно!» Брахма спокойно кивнул и улыбнулся. «Ты все верно понял. Каждое слово точно в цель. Даже Стрегов не смог бы сказать лучше. Поэтому не ошибись. Пожалуйста». «Да», — прошептал Денис, глядя в пустоту. «У этих новых версий есть уязвимость в протоколе синхронизации. Я смогу внедрить код как обновление прошивки. Они даже не поймут, что их взломали». Тело обреченных гвоздей начало двигаться. Часы пошли. У них было очень мало времени, и каждый тик этого невидимого механизма отзывался криком Войтыка и хриплым дыханием умирающего Амен-Анха. Глава 20. Железо было готово. Брахма стоял у панорамного окна их жилого модуля, стеклянного глаза, вставленного в стальную коробку на сваях, и смотрел на дело рук своих. На закате, который на Егеллоне был не красным, а больным, лиловым, как свежий синяк, буровые платформы оказались скелетами доисторических чудовищ. И на ребрах этих скелетов, там, где должны были биться стандартные сердца энергоустановок, эстебаны и андроиды Дениса, привили уродливые, но живые опухоли, собранные из потрохов их собственного корабля. Эти устройства гудели иначе, неровным сытым гулом корпоративной мощи, а сдавленным неровным рычанием, полным сжатой до предела ярости. План имел плоть, теперь ему нужна была кровь. Настало время следующего акта – подключение Кейна. Брахма даже не хотел думать о том, что будет делать, если имперец по какой-то причине решит отказать ему в помощи. Он просто представил, как Айрат сидит в своем модуле на хребте и ждет его визита. Представил, поверил и успокоился. Торецкий должен был идти один. Конечно, такой человек, как Харви, с опытом армейской службы, не боящийся крови и негуманных решений, мог бы пригодиться в этой вылазке, подстраховать, увидеть больше, чем увидит одна пара глаз. Но, к сожалению, Харви был сейчас непонятен для Брахмы. Его боль была такой же осязаемой, как страдания Войтыка, и это делало Харви непредсказуемым, слишком опасным. Огромный и тихий, как спящий вулкан, он сидел на своей койке, методично перебирая инструменты. Он не спрашивал, почему. Он просто ждал. Его молчание было тяжелее любого вопроса. Американец сделал все, что требовалось. Три напряженных долгих дня самым убедительным образом он изображал идиота, нарывающегося на неприятности экскаваторщика без экскаватора, потерявшего всякую мотивацию к нормальной работе. Везде, где здоровяк начинал развивать бурную и бессмысленную деятельность, что-то происходило. Что-то досадное, плохое, но не указывающее напрямую на его участие. Роботы-сварщики приваривали себя к стальным стойкам. Станции зарядки дронов сгорали от необъяснимых перегрузок. Силовые тяги роботов вылетали из шарниров от слишком тяжелых весов, которые оказывались в их захватах. Охранники стрегов посмеивались, пророчествуя о скором и болезненном увольнении этого слона в посудной лавке. Прибегавшие к месту очередного чрезвычайного происшествия корпоративные прорабы матерились. Брахма с Эстебаном тут же оказывались рядом, извиняясь и беря на себя обязательство все исправить в самый короткий срок. За кулисами этого рискованного театрального представления стремительно и незримо для корпоративных глаз соединялись одно с другим звенья опасных цепей. Брахма почти физически слышал эти тихие клац-клац, когда очередной силовой агрегат занимал свое место в системе Эстебана, в его плане. Брахма скользнул за дверь. Вечер был влажным и пах гниющими водорослями. Патруль 4 человека ходил по мосткам с выверенной скучающей точностью хронометра. Брахма не собирался их убивать, еще не время. Сейчас он должен был стать тенью, мыслью, просочившейся сквозь щели в их внимании. Он знал их маршрут, их слепые зоны, моменты, когда они отворачивались, чтобы сплюнуть или поправить ремень винтовки. Он использовал каждую балку, каждый ящик, каждый участок темноты. Он двигался не как человек, а как часть этой индустриальной ржавеющей ночи. Мимо первого, затаившись за компрессором, мимо второй пары, проскользнув под мостками, пока они обсуждали женщину из бухгалтерии в офисе на орбитальном крейсере. Он был никем, он был нигде. Артем перебрался через ограждение платформы. Внизу в 10 метрах дышала темная маслянистая вода озера. Это был единственный путь. А там, на земле, его ждали еще 3 патруля и сенсоры движения. Но это уже была территория его игры. Ее правила и приемы слишком хорошо въелись в сознание и память. Артем был спокоен, как перед привычной знакомой работой. Вода была хорошей разминкой. Он бесшумно, как выдра, соскользнул в ее объятия. Вода была живой, не холодной, а странно теплой, плотной, как бульон. Она облепила тело, пытаясь проникнуть под кожу, в легкие, заглянуть прямо в душу. Он поплыл, рассекая эту вязкую темноту, ориентируясь на далекие огни лагеря Кейна. И тут мир исчез. Не было ни звука, ни вспышки, просто реальность. Вода, огни, ночное небо. Свернулась, как старая карта. В его голове взорвалась не боль, а нечто худшее. Понимание, чужое, древнее, полное ярости. «Предатель!» Слово не прозвучало, оно было выжжено прямо на его сознании. Артем почувствовал, как его тело перестало подчиняться, парализованное. Руки и ноги безвольно повисли в холодной темноте, и он начал тонуть. «Ты пришел! Ты говорил языком камня и воды!» «Я дала тебе знания, показала тебе нервы мира, а ты вонзил в них новые сверла. Ты продолжаешь причинять боль, ты лжец!» Перед его мысленным взором возник образ, огромное гибкое тело, покрытое чешуей, переливающееся, как нефть на воде. Глаза, похожие на 2 мутных изумруда, рептилия, слуга глубин. Она была не в воде, она была самой водой, она была в его голове. И ее гнев был физически осязаем, как давление на больших глубинах. Брахма задыхался, легкие горели. «Я пришла убить тебя, стереть твою грязную мысль с лица этого мира!» Брахма собрал остатки воли. Он послал ей не слова, он послал ей образы, острые, сочащиеся болью, как свежие раны. Амин-Анг, серый как пепел, с гноем вместо крови. Войтек, запертый в черепе с кричащими призраками. Герда, чьи руки целителя скованы бессилием. И люди Стрегова, безликие винтики в машине, которая пожирает миры. «Они держат нас, мы заложники, это не мое решение, не моя воля, это моя клетка». Хватка на его сознание ослабла, ярость сменилась холодным, древним любопытством. «Ты лжец, который говорит правду. Что ты задумал?» И Брахма показал ей свой план, картину из мести и спасения. Купол, укрытие, нападение, а затем крик. Крик боли самого озера, усиленный их технологией, который долетит до звезд и приведет сюда тех, кто сможет остановить палачей. «Ты хочешь использовать мою боль как оружие!» «Я хочу использовать ее как крик о помощи, как единственный довод, который они поймут». Тишина в его голове стала плотной, звенящей. Он был песчинкой под взглядом вечности. «Твой план плохой. Боль — это зло. Но ты меньшее из зол, человек Брахма. После тебя придут другие, хуже. Ты хотя бы слышишь. Твой план злой, но разумный. Я буду твоим связным. Жди». Образ исчез, давление спало, мир вернулся. Брахма всплыл на поверхность, жадно хватая ртом ночной воздух. Через 11 минут в командном пункте Кейна за 10 километров от озера погасли экраны на долю секунды. Потом вспыхнули вновь, но воздух уже изменился, он стал плотнее, будто в него влили что-то чужеродное, вязкое. Кейн, сидевший над тактической картой, замер. Он почувствовал это не ушами и не глазами. Он почувствовал это затылком, кожей, тем древним инстинктом солдата, что отличает сквозняк от дыхания убийцы за спиной. Но прежде чем Айрат успел схватиться за пистолет, он услышал пришедшего. Не голос, а отпечаток мысли. Холодный и чуждый, как геометрия кристалла. Образ. Человек в воде, Брахма. И знание, влитое прямо в мозг, минуя все фильтры логики и недоверия. План, купол, тюрьма, берег. Кейн вскочил, опрокинув стул. Его люди напряглись, руки легли на оружие. «Что случилось, Кэп?» Кейн не ответил, он молча осмотрелся, словно не узнавая обстановку модуля. Бойцы с тревогой следили за ним. Он пытался осмыслить не информацию, а способ ее доставки. Что это было? Псиоружие? Неизвестная технология? Или что-то еще, что-то, что жило в озере? Может, та самая рептилия только что использовала его мозг как терминал связи? Как тогда, в субмарине? Его прошиб холодный пот. Но следом за шоком пришла другая волна, горячая и яростное облегчение. И как подтверждение его догадки, в сознании зазвучала мысль. «Человек Брахма ждет. Каков будет твой ответ? Ты веришь ему? Ты будешь помогать?» Никаких сомнений у Кейна, разумеется, не было. Дело было даже не в том, что теперь он знал о невиновности Торецкого, а в том, что бывший командир ударного имперского батальона оставался человеком действия. И вынужденное ровное сидение на заднице при всей своей логической оправданности корежило его изнутри. Неделя, которую просила Лера, сжималась в удавку. Каждый день ожидания был пыткой бессилием. Он ходил по своей базе, как зверь в клетке, слушая доклады о медленном угасании людей Брахмы. И чувствовал, как его собственная душа покрывается ржавчиной. Он был воином, а его заставляли быть наблюдателем. И вот теперь все. Ожидание кончилось. План Брахмы был безумен, но он был планом действия. Он был движением, он был боем. «Подъем!» — рявкнул Кейн, и уголки его губ поползли вверх. Это была не улыбка радости, это была скала охотника, учуявшего кровь. «Готовимся к выходу. Всем взять двойной БК. Работы будет много. Аптечки проверить. Химию на броню. Быстро, быстро!» Бессилие испарилось. Осталась только ясная цель и холодный настрой на работу. Наконец-то! Командный пункт взорвался жизнью. Дремота была сброшена, как ненужная ветошь. Сонные глаза вспыхнули энергичным огнем. Щелкали замки гранатных ящиков, лязгали затворы. Тихо пищали подключаемые энергоячейки. «Ну что, пацаны?» — весело зашумел Ким, хлопая Даста ладонью по шлему. «Заскучали? Сейчас потанцуем». На платформе в жилом модуле время тоже текло иначе. Для Дениса оно превратилось в бесконечный поток кода, бегущий по экрану, и мыслей, разрывающих мозг. Он сидел, сгорбившись, и его пальцы летали над сенсорной клавиатурой. Автоматические программы-сканеры искали ошибки в операционных системах дронов, и ему нужно было обмануть этот поиск, чтобы его вмешательство в их электронные мозги не обнаружилось раньше времени, и какой-нибудь дотошный администратор компании-поставщика не поднял тревогу. Это было необходимо, и это было омерзительно. Нет, он любил свое дело, но не сейчас же. Там, снаружи, скоро начнется бой, настоящий. С кровью, болью и криками Брахма, Харви, Кейн, они пойдут туда. А он останется здесь, в безопасности, наедине со своими алгоритмами. Его рвало на части от этого, от зависти к ним, к их праву на прямой, честный удар. Ему хотелось схватить винтовку, почувствовать ее тяжесть, выплеснуть всю свою ненависть и страх в одной ослепительной вспышке, но он не мог. Сегодня ему предстояло мериться силами не оружием, а мозгами, запутывая нули и единицы, исключая даже малую вероятность срыва операции. Его полем боя станут не коридоры тюрьмы, а гигабайты вражеской операционной системы. Харви тоже не мог сидеть на месте, он ходил по отсеку из угла в угол, как огромный медведь в тесной клетке. Его руки, привыкшие к тяжелой работе, казались ему бесполезными. Иногда он останавливался, садился на стул и пытался успокоиться,